Глава 36. Шиноби. Иногда я думал, что лучше бы я лишился мужского достоинства, чем единственного глаза. С горькой иронией сообщает мне Арман, обтирая меня влажной тряпочкой. Но знаешь, теперь думаю иначе. Ты дала мне надежду. О, ради этих слов стоило плыть хоть на край света. Я научусь жить дальше, мягко обещает он. Ради тебя, ради нашего сына. Кстати, как ты его назвала? Акихиро, хмуро отвечаю я, вдруг снова вспоминая, как он бросил меня в день родов. Он хмыкает весело. В честь отца? Акихиро Шантор? Ха-ха. Имя должен был сыну дать ты. О, женщины, ты разыскала меня только для того, чтобы оставить за собой последнее слово в разговоре. Нет, я разыскала тебя, чтобы у моего сына был отец, а у меня муж. Что, не нашлось других претендентов? О, целая толпа, но мне нужен только ты. Верю. Он на ощупь поймал меня рукой, притянул к себе и зарылся носом в волосы. А мне нужен мой экипаж. Я же не могу их тут бросить. Я знаю, тяжело вздыхаю я. Но как это провернуть? Оружие есть. Знаешь, мы с радостью тут их всех уничтожим. Пара топоров и с дюжину ножей, вздохнула я. Мало? Мало, согласился Арман. А что Макеша? Он же с тобой? У него какие мысли? Интересный вопрос. Чтобы на него ответить, придется выйти. А, честно говоря, выходить я совершенно не хотела. Особенно после того, как вся деревня слышала мои крики и стоны. Так пойдем, поможешь? Просто обними меня. Да, вот так. Он закинул руку мне на плечо, я обвела рукой его талию. Так и пошли. Ближе, чем когда-либо в жизни. Мне было отчаянно его жаль, но стыдно признаться, до чего же нравилось чувствовать себя нужной ему. Насчет криков я, наверное, волновалась зря. Туземцам до нас вообще дела не было. Мужчины уже сидели на земле, а женщины каждому подносили блюдо с мясом. Увидев нас, Макеши, сидящий на почетном месте рядом с вождем, приветливо махнул рукой. Пихнул в бок сидящего рядом воина, прогоняя, выразительно похлопал по земле. Я провела Армана и усадила на землю. Сама опустилась рядом. «Дела неважные», — тут же заговорил Макеша на нихонском. «Вождь согласен отпустить господина графа, потому что его женщина имеет право потребовать этого. И потому что граф — побратим вождя Бени Ухилуху. Ну и еще я обещал наколдовать им много дождей, отличный урожай и все такое». А остальных наотрез отказывается даже и продавать. Много тут народу. 23 человека, мрачно ответил Арман. Почти 300 воинов. Да, задачка. Даже если бежать, на плоту все не поместятся. А корабль, его еще приводить в порядок нужно. Я не моряк, я не знаю, как это делать. И питьевая вода, и провиант. Напомнил капитан Валарье. Такелаж весь осмотреть, выставить паруса, выкачать воду из трюмов. Были ведь и дожди, и буря. Ребята мои говорят, что вроде бы сердце севера на плаву. Это хорошо, но... Но не быстро, закончил Макеша. Единственное, что приходит мне в голову, просить помощи у отца и отбивать вас силой. «Нас тут только трое, кто способен держать оружие». «Я не слишком и способен», — вздохнул Арман. «Был бы зрячий. А третий кто?» «Я вас и не считал. Его великолепный боец, чтоб вы знали. А еще с нами шиноби». «Его боец?» — изумился мой супруг. «Вот это новость! Да она маленькая девочка». «О, вы совсем ее не знаете». «Подозреваю, что так и есть». «Вот что», — Макеша нахмурился вновь. «Ночью я принесу все оружие, которое у нас есть. Пусть ваши матросы разберут себе ножи. Надо быть готовыми к самому худшему. А пока улыбаемся этим дикарям и пьем только воду». «Дикарям». Я усмехнулась, понимая, что мой темнокожий друг давно уже себя не относит к местному населению. И он совершенно прав. Не так уж много я знаю людей настолько умных и образованных, как Макеши. Он говорит на 5 языках и не счесть скольких диалектах, прочитал множество книг. В Нихоне учился искусству врачевания, изучал историю, географию и прочие естественные науки. До половины знати Роналевса ему и в подметке не годятся. Пир продолжался всю ночь. Мы с Арманом рано ушли в его хижину, спали плохо и нервно. Я чувствовала, как он напряжен, сама прислушивалась к звукам ночи. А он то и дело находил меня рукой, гладил по волосам и шептал, что все будет хорошо. Наутро вождь объявился возле нашей хижины и заявил: «Я передумал. Я не отпускаю своего раба и его женщину. Жена раба тоже рабыня. А раз она рабыня, я имею право забрать ее себе». Убийственная логика. В прямом смысле убийственная. В руках у Армана невесть, откуда появился короткий меч, я резким движением руки раскрыла веер. Вождь махнул рукой, и толпа воинов, вооруженных копьями, качнулась вперед. «Раба убейте», — приказал он. «Женщина будет моей». И вдруг схватился за шею, захрипел и упал. Из горла у него торчала маленькая блестящая звездочка. Сюрикен. Есинага где-то рядом. Снова свист, и еще 2 воина хрипят, поливая землю кровью. Еще свист. «Что происходит?» — шепчет Арман, вертя головой. «Шиноби», — отвечаю я, а потом громко заявляю. «Духи острова недовольны ложью вашего вождя и покарали его. Вы все умрете». Словно в ответ на мои слова со стороны деревни раздаются воинственные вопли и крики ужаса. Видимо, у рабов теперь есть оружие. Немного помедлив, туземцы находят виновников всех их бед. И это явно мы с Арманом. Они бросаются на нас с ревом. Мы ныряем в проем хижины. Сколько их может поместиться внутри? 4, не больше. И все 4 смельчаков падают замертво. 2 проткнуты саблей. У 2 перерезано горло взмахом веера. Я и сама не поняла, как я смогла. Просто тело среагировало само по себе, воспроизведя уроки боя. Больше в хижину сунуться не рискнул никто. Зато эти твари догадались тыкать в нас копьями сквозь щели в стенах. Деревянными копьями. Я сообщила об этом Арману, и он немедленно принялся махать мечом. несколько копий даже перерубил. И вдруг они пропали. Я выскочила наружу, успевая увидеть быструю, как птица, черную фигуру с 2 клинками. Есинага казалась демоном, несущим смерть, и явно не одной мне. Туземцы сначала растерялись, толкаясь, попытались сбежать, натыкаясь вдруг на толпу очень злых белых людей, жаждущих мести. «Стой здесь», — сказала я Валарье. «Тут свои, ты можешь задеть кого-то». А сама бросилась на ближайшего же туземца, взмахивая веером. Силы были неравны, врагов было больше. Еще один воин упал. От копья в такой толпе увернуться было несложно. К тому же мой маленький рост был скорее преимуществом, чем недостатком. Туземцы меня почти не замечали. Оглянулась, и вовремя. «Арман, справа!» У Валарье мгновенная реакция. Один лишь взмах меча, и враг падает, роняя широкий нож. «Спереди 2!» «Нет». Его нельзя оставлять, он же не видит, а в таком шуме и не слышит. Налетаю сзади на одного, успевая лишь полоснуть лезвиями веера по правой руке, и приседаю, чтобы меч мужа меня не задел. Вот так, еще 2 мертвы. Оборачиваюсь, толпы больше нет. Есть оборванные и шатающиеся белые мужчины, все в крови, и гора трупов. «Разбежались со страха», — на чистейшем роналевском говорит Макеши, и только это спасает его от мгновенной смерти. Разгоряченные матросы едва ли могут его сейчас отличить от остальных чернокожих. «Я предлагаю немедленно отправиться на корабль, пока они не пришли в себя и не догадались расстрелять нас из луков». «Лодки возле плота», — сообщает Есинага, появляясь рядом со своим мужчиной. 5 штук, остальные я ночью подтырила». Скользя босыми ногами по кровавой каше, матросы, пошатываясь, устремляются следом за шиноби, а мы с Макеши подхватываем Армана с двух сторон и ведем в сторону плота. «Я вчера подлила в кувшины с водой сонного зелья», — весело докладывает Есинага. «Часть туземцев еще крепко спит, и всех женщин с детьми заперла в хижинах. Нечего им лезть в бой». «Именно поэтому я и посылал за шиноби», — усмехается Макеши. «Ты прекрасна, птичка моя». До корабля доплываем в два счета. Хочется просто упасть, распластаться на палубе, но нельзя. Матросы расползаются по вахтам. Кто-то ныряет в трюм, привязывают плот, топят ненужные больше лодки. «Нужно уплыть подальше от острова», — озабоченно говорит капитану Валарье Макеши. «Командуйте». «Как?» — с горечью спрашивает муж. «Я ничего не вижу». «Ну так на то вы и капитан, чтобы выводить корабль в море с закрытыми глазами». «Действительно», — усмехается Арман. «Команда, стройся! Сколько человек?» 19 на ногах, 1 тяжело раненый и 2 убитых». «Назовите свои имена». Они называют, а Арман кивает. «Джордано, встанешь за штурвал. Близ, ты будешь моими глазами. Гордон». Вот теперь я позволяю себе просто сесть на грязную палубу и обессиленно закрыть глаза. Вдруг понимаю, что веер я из рук так и не выпустила. Складываю его дрожащими пальцами, привязываю к поясу. Кажется, мы выиграли эту битву.